Первая волна, сцементированная стихией революции, ставшая фундаментом, основанием следующего разворота событий, теперь уже событий по его, Сталина, воле, беззвучно прокатилась по площади. Затем хлынула, заполняя площадь до краев. Опять-таки безликая серая крестьянская Русь, немая и безоглядная, даже сейчас страшная в своей горючей немоте и видимости покорности. Шли спецпереселенцы и каторжане. Шли восставшие из вечной мерзлоты Магадана и Колымы с ладонями, вросшими в рукоятки кайл. Вломы и заступы. Шли спецподразделения, пробившие туннель под Татарским проливом и соединившие остров Сахалин с материком. Над древней площадью сгустили сейчас призраки прошлого, разбуженные происходящим. Булыжник мостовой проседал и крошился под размеренной и тяжкой поступью миллионов ног. Площадь прогибалась и проседала, и сам мавзолей, казалось, сдвинулся с места, словно тот, кто лежал в нем, силился встать, и от его нечеловеческих усилий ходуном ходили мраморные плиты. Все повторялось в мире, все вновь выходило на круги своя. Над площадью плыли портреты. Сталин только сейчас обратил на них внимание. Они не были похожи на него. В них не было ни страсти, ни страдания. Утяжеленное, штампованное, раз и навсегда застывшее лицо. От неожиданной мысли Сталин быстро взглянул на летописца. Странная, растерянная и в то же время торжествующая улыбка раздвинула его вялые старческие губы. «Не там ищешь», — пробормотал он, вздрагивая в каком-то нервном ознобе. «Ты думаешь, я Сталин? Ты тоже не Сталин, хотя и считаешь себя моей половиной. Гляди!» Протянул он руку, указывая на свой проплывающий мимо огромный портрет. «Вот он, Сталин. И другого не придумаешь. Другого просто нет и никогда не будет. Но почему опять такой хохот над площадью? Мне что-то не по себе. Взгляни, я ничего не понимаю». Какая-то судорожная боль передернула его лицо, боль земного, слабого человека, прожившего совершенно чужую жизнь, да еще и не под своим именем. Стыдясь и страдая, он не опустил глаз. Сутулая фигура Горького, текущая мимо, привлекла его внимание. Знаменитый писатель, приветствуя его, вскинул руку, растрепанные усы приподнялись в улыбке. «Скажешь, этот тоже ошибался?» — спросил Сталин у летописца. «Или лицемерил?» «Этому-то зачем? Или, скажешь, сломили? Опять я виноват? За язык тянул? Угрожал?» «Я этого не говорю, Сосо. Это ты говоришь», — ответил летописец. «Тоже ведь обиженный, был преисполнен ненависти». Всю жизнь рвался к самому страшному, к духовному, к духовной диктатуре. Нет, нет, не отрекайся, он твой природный союзник, ведь его гуманизм густо замешан на демагогии. «Помолчи», — попросил Сталин. Он увидел себя и его рядом с собой, и тут же Троцкого, в самом центре площади, в самой гущине человеческого месива. Они двигались рядом, спрессованной толпой, и Ленин, то и дело взмахивая перед собой рукой и рубя воздух ребром ладони, о чем-то напористо говорил. И вот уже в мозгу отчетливо прорезался характерный грассирующий слегка голос, и тогда Сталин вновь стал рыться в карманах, отыскивая трубку. — Ты его так ненавидел? — Сосо, — спросил летописец. «Хотя зачем, я спрашиваю?» «Нет, нет, здесь совсем другое», — ответил Сталин. «Зачем победителю ненавидеть побежденного? Если ты помнишь, он считал себя всеведущим, хотя никогда им не был. Если он начинал сомневаться, сразу же впадал в крайность, мог даже заявить, как однажды, что мы проиграли революцию. Его ошибки слишком огромны, чтобы считать его святым. Это меня всегда в нем поражало, хотя я никогда не мог разрешить себе даже усомниться. Революционной беспощадности все мы учились у него. Я помню, как он попросил у меня яд, даже умереть хотел на катурнах. Тоже знал, что мы имеем дело с маниакальной идеей собственного величия. А потом было уже поздно. Разрушительные идеи, зарождаясь, проходят определенный путь развития. «Понятно. На твою долю выпал самый пик», — остановил его летописец. «Подожди, Сосо. Судьи еще не высказались. Не надо поспешных выводов». Новая волна, хлынувшая на площадь, выдавила предыдущую, вынесла ее вон. И Сталин больше не видел ни себя, ни Ленина, ни Троцкого. Они тоже оказались всего лишь слабым бликом во тьме времени. И Сталин еще более укрепился духом. Предстояло еще увидеть и вынести многое, выпить чашу предательства. Самому в 100 крат больше предать и выдержать позор войны, где друзья по пакту, договору и по духу вдруг оказались лицом к лицу по разные стороны пропасти и поняли, что слишком похожи и не смогут уместиться рядом даже на 2 солидных материках. «Больше некуда торопиться, Сосо», — сказал летописец. «Судьи закончили свое дело. Нам, очевидно, предстоит лишь еще одна короткая встреча за городом, рядом с твоей старой...» «К черту встречу! Начинаешь мне приказывать?» — вырвалось у Сталина. «Лепечешь, лепечешь, говори прямо. Никого больше не хочу видеть. Что они решили?» «Прости, но я тоже кое-чего добился рядом с тобой», — обиделся летописец. «Ты можешь меня не слушать, но льстить ты меня не заставишь. Об этом мы уговорились с самого начала. И если тебе интересно, то дело куда проще, чем предполагалось», — продолжал летописец. «Ты хорошо усвоил гениальный урок. Главное — не давать никому опомниться. Вызвать в едином организме противоборствующие силы и столкнуть их. Твой прием был весьма однообразен и примитивен. Но что поделаешь, не ты же создал природу человека. Ты решил довести до конца заветы своих учителей, утвердить новую веру. И ошибся в высшем законе космоса. Еще ни один разрушитель не смог удержать в своих руках ход событий. Такова природа самой гармонии жизни. И великим ты уже никогда не будешь. Ты всего лишь баловень истории. Она ведь часто ошибается, вверяя себя не тому. Нет, Сосо, я знаю, о чем ты думаешь. Я знаю, ты не раз отказывался от власти и всегда давал себя уговорить». Тоже старый, испытанный еще задолго до пришествия Христова прием. «А он?» — с ненавистью спросил Сталин, топая ногою в камень. «Он чистый и непорочный, другие в крови, а он в горных высотах. Это справедливо? Твои судьи лицемерят, и ты сейчас лицемеришь. Попытаться встать над человечеством... Откинуть весь его опыт, отринуть саму природу человека, заставить его жить вопреки законам самой материи, самого космоса, разве это самое по себе уже не преступление? Разве судьи по-прежнему считают, что учитель всегда прав и виноват только исполнитель? Когда же придет праведный суд? А он сам разве смог удержать контроль над событиями в своих руках?» «Судьи беспристрастны», — сказал летописец, — «у них свой счет. Здесь другое. Никто не волен в своем предназначении. На него упал тяжкий жребий начала. Разве можно вменять человеку в вину сам факт рождения? Но каждому будет определено самой точной мерой, и ему тоже пытка светом предстоит каждому. Только ты уже не узнаешь об этом. Почему? Разве это справедливо? Но он ведь тоже ничего не узнает о тебе. Тогда в чем смысл? Ты стареешь, Сосо. Сколько ненужных вопросов, — ответил летописец. Я бы тебе советовал задержаться на полчаса и поставить последнюю точку. На этот раз будь по-твоему. За твоими словами что-то проступает, — угрюмо бросил Сталин, и летописец кивнул ему. Бледное сияние над Красной площадью стало меркнуть, и вскоре в безоблачном черном небе стали проступать острые пики кремлевских башен и маковки храмов. Часовые у дверей мавзолея почувствовали, как сползла, придавившая их свинцовой плитой и лишившая дыхания тяжесть. Сравнительно недалеко от пансионата старых большевиков на правительственной даче в этот вечер было оживленно и людно. К проходной то и дело подъезжали машины. Иные проскакивали дальше, к самой даче, из других люди следовали за проходную своим ходом. Двухэтажная дача ярко светилась всеми окнами. Обслуживающий персонал четко и слаженно занимался своим делом. Но самое главное происходило в большом продолговатом зале на первом этаже с рядами кресел вдоль стен с огромным овальным столом. Посередине стола стояла корзина черных свежих роз, источавших еле уловимый, слегка сладковатый запах. Стол возглавлял старик с изношенным дряблым и больным лицом и густо кустившимися бровями, в котором, несмотря на старческую дряхлость и размытость, проступали все пороки, весь разврат его долгой лицемерной жизни. Правда, сам он не только не считал свою жизнь безнравственной, наоборот, его давно уверили в том, что он, его жизнь и деятельность настоящего ленинца являет нравственный и патриотический пример и подвиг. И если бы кто-либо осмелился указать ему на его безнравственность и лицемерие, он был бы удивлен, обижен и рассержен. Так уже складывалась система и право высшей власти. Что бы ни делалось наверху, и как бы это ни было безнравственно, порочно и вредно для жизни, все происходящее именно наверху должно было одобряться и приветствоваться народом, одурманенным водкой и тяжелой нескончаемой каторжной работой, низко и недостаточно оплачиваемой и потому породившей всеобщее повальное воровство». И старик, сидевший во главе стола, почти уже отсутствующий в реальной и большой жизни вокруг, все-таки радовался своему положению и даже смутно понимал и чувствовал, что с ним сейчас происходит нечто не совсем обычное и возвышенное. У него на груди сияло созвездие из 5 золотых звезд, на галстуке красовался алмазный орден миллионной стоимости за победу в последней войне. Перед генеральным старцем давно уже плыли и клубились заманчивые, усыпляющие сны, и в них невозможно было отличить бред от истины. Всматриваясь в казавшиеся совершенно одинаковыми лица за столом, старик первое время еще пытался припомнить совсем почти стершихся из памяти людей. Затем слабо рассердился, повернулся к генералу, стоявшему за спинкой кресла, хотел о чем-то спросить, и тот было почтительно наклонился, но Леонид Ильич уже забыл о своем желании.